сердце на дико не встанет, никогда не придет папка. Никогда, никогда. Да что это она вся о смерти да о смерти? Даже тошно от этих мыслей. Встала, достала из кошелки яблоко, разрезала на две равные половинки. «На!» — тронула Михаила за плечо. Паренек повернул голову. «Что такое?» «Да вот, говорят, у древних греков, у боговьих, было яблоко раздора, а у меня, вот, значит, яблоко примирения». Михаил внимательно, как-то особенно внимательно, необычно посмотрел на Маринку. «Ну, мир?» — спросила умоляюще, держа перед ним половинку. «Мир, говоришь?» И вновь взглянул на Маринку странными, словно затуманенными глазами. «Ох ты, хитрая у меня, ох и хитрая! Сумела таки подъехать!» Замолчал, медленно и вроде не смело взял. «Ты у меня...» — улыбнулся задумчиво. «Нет, не Марине, своему чему-то глубоко затаенному». И совсем уже без улыбки, даже грустно закончил. «Ты у меня... хорошая». Маринка даже дыхание затаила. Опустила глаза, положила на стол свою, так и нетронутую половинку. «Ты у меня...» А почему это он так сказал? Что он хотел этим сказать? «Ты у меня...» «Ой, как хорошо! Как здорово! Никогда еще не было так хорошо! У меня... у него...» И уже не сознавая, что говорит, что делает, замирая, запинаясь, прошептала: «Милый, люблю тебя!» А уже весна. Михаил открыл глаза. Рядом на его руке, сладко посапывая, спала Маринка. Губы припухли, покраснели. А на лбу веснушки, смешные, милые веснушки, и как это он раньше их не замечал? Осторожно, чтобы не разбудить, провел ладонью по пышным черным волосам. И также медленно, вслед за рукой, открывала глаза Маринка. «Милый!» — неистово бросилась в объятия. «Я теперь тебя никому не отдам, никуда не пущу. Я тебя давно... давным-давно, всю жизнь такого ждала». «Какого?» «Такого, такого, такого», — порывисто целовала тугие пересохшие губы парня. «Такого, как ты, смелого, сильного, умного, и такого моего-моего. Знаешь, милый, теперь я смогла бы и умереть. Мне так хорошо, ничего уже больше не нужно». «Глупенькая», — Михаил обнял, прижал к себе. «Глупенькая», — прошептал, — «нам еще жить и жить. А ты меня никогда не оставишь? Не променяешь на другую?» «Глупенькая, а ты... ты береги себя. Теперь, знаешь...» Начала и испугалась твоей мысли. «Знаешь, теперь война. Ты думаешь, меня могут убить?» Маринка ни головой, даже не глазами, одними бровями кивнула и от ужаса закусила губу. «Меня никогда не убьют. Да и вообще, я тебе сегодня такое расскажу. Ты поймешь, смерти вообще нет. Есть, правда, нечто похожее. Мы ее пока что временно терпим. Но это уже и не смерть вовсе. Ах, хватит об этом». Солнце уже высоко поднялось, когда Маринка подняла голову и, щурясь, прошептала: «Отвернись, я буду одеваться». Солнце заливало комнату. На столике бликовал стакан, сверкали никелированные шарики кровати, а зеркальце на подоконнике так и пылало, словно плавилось в солнечных лучах. Из раскрытой форточки веяло солнцем, сосной, тающими снегами —